когда все это читалось впервые и так сопрягалось с довоенными мечтами, надеждами. Довоенного Достоевского, кроме того единственного чтения «Преступления и наказания», во мне не было, не жило, и книг его не было. Хотя, может быть, в ненормальных условиях войны, оккупации, как раз Достоевский был бы особенно созвучен мыслям, настроением, тому, что происходило, как знать. Но почему-то думаю, что читался бы он с чувством двойственным. Да, именно потому, что больше мог рассказать о том отвратительном, что мы сами вдруг обнаруживали в людях. Но мы-то обнаруживали и тут же отлучали их, вычленяли из числа людей, наших людей. Например, вчерашних активистов, сделавшихся бургомистрами, полицаями, не вступая в долгие объяснения с психологией. А у него ведь, у Достоевского, нескончаемый диалог и спор с нею, особенно с содомской психологией. Мы, говорю о себе, о своем подростковом возрасте, как раз от этого уходили, от любой правды, которая не казалась привычно нашей. А кто и что у Достоевского, глубинный, не скажешь, что мы были приучены, как к своей, в 30-е годы школьным и домашним чтением. А тем более не могли мы и не хотели что-то менять в представлениях и оценках своих, в критериях, если это исходило от жизни наоборот. Именно как жизнь наоборот, мир наоборот, мы воспринимали то, что принесла война и тут же начавшаяся оккупация. В мире наоборот, и души наши настроены были на восприятие наоборот. Яростно, ревниво удерживали в себе довоенное, даже еще больше украшая и идеализируя, и не впускали в душу, в сознание никакой правды, если она исходила от жизни наоборот. И потому на нас никак не действовали, например, разоблачительные брошюры, заляпанные красной краской, злорадно предлагавшая нам разъяснить, поведать, какова судьба, куда пропали многие наши поселковцы, родители довоенных сирот. А что, можно спросить, если вернуться к Достоевскому. Его правда, жестокая, трудная, о человеке, о людях, не помогала бы, а мешала ненавидеть фашистов, пришлых и своих. Не об этом ведь речь. Но, видимо, нам следовало ею переболеть, этой правдой, раньше, в свое время, и тогда мы были бы закаленные и более зрячие душевно в минуты особенно сложные и тяжелые. Но именно вовремя переболеть, а когда уже все случилось и началась жизнь наоборот, все усилия души теперь были направлены на то, чтобы держаться за довоенное, если даже оно выглядело наивным или уязвимым и не могло себя ничем прикрыть. Мы не в пример сыновьям Ноя старательно отводили глаза. Так мне все это представлялось. Но, кажется, я нащупал разницу. В отличие от всей русской литературы, Достоевским, начиная его читать, мы болеем. Переболев, только потом становимся его читателем. Сказать так о Пушкине, о Толстом, не правда ли, было бы странно. Детство, юность... Воспринимают их, себя забирают, как что-то абсолютно себе созвучное. Интересно, что даже пройдя через всю Достоевщину войны, я не был готов им переболеть. Нет, набросился на его тома, днями сидел в Минской библиотеке имени Пушкина, собирался даже писать дипломную. А защитить вы хотите дипломную? А почему? То-то же почему? Такое тогда было к Достоевскому отношение. Я упивался чтением всех его романов подряд, и литературы о нем. И все не заболевал. Это было скорее открытие неведомого материка парадоксальных мыслей, гимнастика интеллекта, нежели работа чувств, а потому больше, может быть, волновали старые послесловия и статьи о клейких листочках, о билете Ивана Карамазова и о мрачном своеволии принципиального самоубийцы Кириллова, нежели соответствующие страницы самих романов. Ведь мы были из леса, где переживаний и клейких листочков с нас доставало, а вот умные и умнейшие мысли, и чем необычнее, парадоксальнее, тем радостнее, вот это как раз и было сильнейшим проявлением самой жизни, которую удалось нам пронести мимо всех смертей. Непривычные мысли, столь заостренные, интеллектуальная гимнастика и были в то время для нас, таких как я, во всяком случае, теми самыми клейкими листочками, самые что ни на есть живой жизнью. Вроде бы снова наоборот. Ну что ж, еще одно. Так уж взрослело наше сознание, перекувыркиваясь само через себя. А в общем, в запой читаемый Достоевский не накладывался, мало соответствовал послевоенному состоянию души, и я все не заболевал. Слишком мы бурлили радостью, счастьем, что все-таки прорвались через жизнь наоборот к своей и вообще к жизни сквозь смерть.